Глава 15. Хозяин ждет вас в кабинете. Слуга улыбнулся и аккуратно принял у меня пиджак с дороги, слегка поправляя его лацканы. Затем он бережно взял мою дорожную сумку и направился к лестнице, словно носил что-то очень ценное. Я последовала за ним, проходя через просторный холл, украшенный картинами, позолоченных рамах и антикварными предметами. Свет мягко освещал мраморный пол, отражаясь в стеклянных дверцах шкафов, где стояли книги и фарфоровые статуэтки. Симпатичная горничная встретила нас у лестницы, одетая в изысканное черное платье с белым фартуком. Ее волосы были аккуратно уложены, а на лице играла вежливая улыбка. Она склонила голову и провела меня на второй этаж. Ее шаги были почти бесшумными. Мы подошли к массивной двери, украшенной резными узорами. Горничная слегка приоткрыла ее и, оставив меня у порога, удалилась. Я постучала и, услышав приглашение, вошла внутрь. Кабинет встретил меня теплом и уютом. Пожилой мужчина, сидящий за массивным деревянным столом, встал, приветствуя меня. Его глаза за стеклами очков светились интересом. «Ты правда копия своей бабушки в молодости», — произнес он, снимая очки и кладя их на папку, которая лежала перед ним. Даже выражение лица такое же упрямое. Дед улыбнулся, и в его голосе чувствовалась теплота, а не осуждение. Мои щеки залил румянец. «Спасибо», — ответила я, стараясь скрыть смущение. Игорь Валентинович жестом указал мне на кресло напротив. Я присела, ткань подо мной мягко прогнулась. «Обсудим план действий, а потом я приглашу тебя на припозднившийся обед», — продолжил он, возвращаясь к столу и усаживаясь обратно. Я кивнула, чувствуя, как напряжение немного спадает. В кабинете царила атмосфера, располагающая к откровенному разговору. «Спасибо за комплимент», — добавила я, пытаясь поддержать разговор. «Комплимент?» — он удивленно приподнял брови. «Я просто сказал правду». Его глаза внимательно изучали мое лицо, словно пытаясь найти подтверждение своим словам. Сердце слегка ускорилось, но я постаралась не выдать волнения. Дед сидел напротив, откинувшись на спинку кресла, и его уверенный взгляд говорил о том, что он привык к подобным разговорам. «Ладно», — произнес он наконец, — «начнем с того, что, зная Артема, да, мы знакомы, думаю, роспись будет уже завтра. Но крайний срок — четверг». Я невольно вздохнула, но промолчала. Его слова не оставляли места для сомнений. Все уже решено. «Я ведь не должна буду в действительности выходить за него замуж», — вырвалось у меня, прежде чем я успела сдержаться. Тревогу в голосе я не могла скрыть. Дед нахмурился, но лишь на мгновение. Затем снова улыбнулся, но эта улыбка была холодной, почти расчетливой. «Ты молода и импульсивна», — сказал он. «Но должна понимать, что как будущий владелец своего предприятия придется учиться прятать все свои чувства. А иначе потеряешь все». Слова Игоря Валентиновича прозвучали как предупреждение, и внутри меня все сжалось. Я знала, что он прав, но от этого легче не становилось. «Акции все же у вас?» — спросила я, стараясь сменить тему. Он кивнул. Его взгляд стал жестким. «Да, и я пообещал подарить их Артему, если он добудет мне все остальные». «Ну, по сути, он привез меня», — сказала я, пытаясь найти хоть какой-то позитив в этой ситуации. «Он хочет большего», — ответил дед, не сводя с меня глаз. «На севере освободилась должность главного управляющего холдингом, а это немалые деньги». Я замерла, не зная, что сказать. В его словах было что-то, что заставило меня задуматься. Он говорил так, будто это была не просто работа, а нечто большее. «И что ты думаешь об этом?» — спросил он, наклонив голову на бок. Я посмотрела на него, пытаясь понять, что он хочет услышать. Но его лицо оставалось непроницаемым, и я не могла понять, играет ли он со мной или говорит серьезно. «Многоходовая игра?» «Он и с меня хочет взять денег за развод», — фыркнула я, с трудом сдерживая ярость. Кулаки сжались сами собой. «Рвач», — согласился дед. «У него не вышло жениться на дочери моего партнера. Невеста в последний момент разорвала помолвку. Причина не знаю, думаю, там что-то личное. Но эти подробности тебе ни к чему. Он когда-то был отличным маркетологом. Мы вместе разрабатывали успешные проекты, он умел находить подход к клиентам, его идеи всегда были на шаг впереди. Но потом мы стали искать ему замену. О чем он и догадался. Артем понял, что его время истекло, и решил, что может вытянуть из меня последние деньги». «Что-то изменилось?» «Да, ты моя единственная наследница женского пола». Его улыбка стала шире. Он задумчиво потер подбородок, разглядывая меня. «Жена родила двух сыновей», — продолжил он, словно размышляя вслух. «Они, женившись, тоже родили мальчишек. Некоторые из них уже женаты, у них свои семьи и правнуки, у меня тоже мужского пола». Я почувствовала, как внутри меня нарастает раздражение. Его слова звучали так, будто он гордится только мужской линией своей семьи. «Я не хотела быть частью этого. Я не хочу быть вашей наследницей», — твердо сказала я, глядя ему прямо в глаза. Мой голос дрожал от напряжения, но я старалась держать себя в руках. Мне достаточно будет получить пакет акций. Он нахмурился, явно не ожидая такого ответа. Его взгляд стал еще более пристальным, будто он пытался понять, что скрывается за моими словами. В воздухе повисла напряженная тишина, которую нарушал лишь легкий шум за окном. «Это не просто пакет акций», — наконец произнес он, скрестив руки на груди. «Это контроль над компанией. Ответственность, которая ляжет на твои плечи. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я посмотрела ему в глаза, стараясь не показывать страха. «Мне чужого не нужно», — сказала я твердо. Его губы тронула едва заметная усмешка. «Похвально, но глупо», — бросил он. «Об этом позже. Итак, план действий. Когда вы согласуетесь с ЗАГСом, сообщишь Артему, что на свадьбе будет присутствовать родственник, который как бы подтвердит вашу сделку. Он не откажется, я уверен. Приеду я и привезу акции. Демонстративно вручу тебе как подарок на свадьбу. Артему сообщу, что их передаст мой человек прямо в ЗАГСе. Ведь мне тоже надо убедиться, что он действительно женится на моей внучке». «Он будет в шоке», — пробормотала я, пытаясь представить реакцию Артема. «А дальше?» «А там все просто». Он сделал паузу, словно наслаждаясь моментом. «Ты скажешь, что раз акция у тебя, то отказываешься от свадьбы. А я скажу, что передумал. Ведь он не стоит моей внучки. И дополнительно сообщу, что увольняю его.